Вопрос. Как вы относитесь к книге Моуди «Жизнь после жизни»? Правда ли то, что там описано? Ответ. Когда человек покидает плоть свою, то у него появляются определенные видения, ощущается движение через некий коридор. Это происходит частичный выход материальной жизненной силы из покидаемой плоти. А вот далее, то, что описывает многие пережившие клиническую смерть, это всего лишь живые картинки, искусственно созданные для них с учетом того, что они должны будут вернуться к жизни. Сие создается, чтобы помочь человеку серьезнее осознать жизнь свою. Поэтому многие, вернувшиеся к жизни, резко меняют образ мышления, свое отношение к окружающим и окружающему миру. А видения создаются такие, какие наиболее доступны и в которые легче поверить. Ибо главное, чтобы человек осознал, что жизнь после смерти плоти не прекращается. Поэтому многие видят умерших ранее родственников, друзей, то есть образы наиболее близкие и понятные.